Глава шестая. Герой в Каоле. Было уже светло, когда я проснулся, разбуженный какими-то неясными звуками. Казалось, будто кто-то украдкой пробирается в чаще леса. Открыв глаза, я увидел, что Вула, ощетинившись, смотрел в сторону дороги, которой не было видно за густым кустарником. Первое время я ничего не мог рассмотреть, но затем увидел, что между красными, желтыми и малиновыми листьями мелькает что-то лоснящееся, зеленое. Я сделал Вуле знак, чтобы он лежал спокойно, и пополз вперед на разведку. Спрятавшись за ствол толстого дерева, я увидел длинную колыхающуюся линию безобразных зеленых воинов, прятавшихся в густых зарослях вдоль дороги. Линия тянулась, насколько мог окинуть взгляд, и, по-видимому, доходила до самого города Каол. Это могло означать только одно. Зеленые воины ожидали выступления отряда красных войск из ближайших ворот и лежали в засаде, чтобы на них наброситься. Я не присягал Джеддаку Каола, но он принадлежал к той же расе красных людей, что и Дея Торис. Я не мог равнодушно смотреть, как его воины будут перебиты жестокими демонами барсумских пустынь. Осторожно вернулся я к тому месту, где оставил Вулу, и знаком приказал ему тихо следовать за мной. Пришлось мне пойти в обход, чтобы не попасть в руки зеленых воинов, но я благополучно подошел к городской стене. Направо, всего в 200 футах от меня, возвышались ворота, откуда, очевидно, должно было выступить войско. Но достичь ворот можно было, только зайдя во фланг зеленым воинам. Стоило меня заметить, и мой план предупредить каолян об опасности сразу бы рухнул. Поэтому я решил, что лучше бежать к другим воротам, налево, которые находились в миле от меня. Я знал, что известие, которое я несу, послужит мне наилучшим пропуском в Каол. Должен даже сознаться, что причиной моей осторожной тактики было скорее желание пробраться в город, чем желание предотвратить столкновение между красными и зелеными людьми. Как я не люблю сражения, не могу же я вечно думать об одних удовольствиях. У меня было более важное и спешное дело, чем проливать кровь незнакомых мне воинов. Только бы мне пробраться за пределы городской стены. Там я надеялся среди смятения, которое последует за моим известием о набеге зеленых воинов, найти случай проникнуть во дворе Джеддака. Я был уверен, что Мата и Шанг со своими пленными размещены во дворце. Но едва я сделал 100 шагов по направлению к дальним воротам, как услышал из-за стены мерный шум марширующего войска, брецание оружия и визг тотов, я понял, что войско каолян уже двигалось к ближним воротам. Каждая минута была дорога. Сейчас ворота распахнутся, голова колонны выступит на дорогу и, ничего не подозревая, попадет прямо в лапы смерти. Я повернул обратно и быстро помчался вдоль края просеки. Я мчался своими знаменитыми прыжками, которые первые доставили мне известность на Барсуме. Прыжки в 30, 50, 100 футов — ничто для мускулов сильного человека Земли в разреженном воздухе Марса. Зеленые воины поняли, что их засада открыта. Ближние вскочили, желая перерезать мне дорогу. В тот же момент огромные ворота раскрылись и показались первые ряды краснокожих. Десятку зеленых воинов удалось встать между мною и каолянами, но они не имели ни малейшего представления, с кем имеют дело. Я ни на йоту не сбавил свою скорость и ринулся на них, нанося удары направо и налево. Я не мог не вспомнить тогда тех памятных боев, когда Тарстаркас, Джеддак Тарков, самый могучий зеленый воин Барсума, стоял плечом к плечу со мной. И мы вместе косили врагов, пока вокруг нас не вырастала груда трупов высотой с человеческий рост. Когда зеленые воины перед воротами Каола начали сильно теснить меня, я перелетел через них и на манер растительных людей долины Дор нанес, перелетая одному из них, смертельный удар по голове. Красные воины бежали из города по направлению к нам, а из джунглей навстречу им неслась дикая орда зеленых людей. Через минуту я очутился в центре жестокого кровавого боя. Каляне были отважны, да и зеленые воины экватора оказались не менее воинственны, чем их жестокие сородичи умеренного пояса. Не раз наступали моменты, когда одна из сторон могла с честью отступить и таким образом прекратить военные действия, но они неизменно возобновляли борьбу с тем же безумным ожесточением, и я увидел, что бой кончится только полным уничтожением той или другой стороны. Я, как всегда, отдался радости битвы. Что мои подвиги не остались незамеченными каолянами, доказывало с возгласами одобрения, которыми они меня приветствовали. Если иногда кажется, что я слишком горжусь своими подвигами, то не надо забывать, что война — мое призвание. Положим, ваше призвание — подковывать лошадей или писать картины. Если вы делаете это лучше ваших товарищей, то вы просто глупы, не гордясь вашим превосходством над другими. Итак, я откровенно горжусь, что на обеих планетах нет более великого бойца, чем Джон Картер. В этот день я превзошел самого себя. Я хотел показать себя туземцам Каола, потому что мне нужно было завоевать их сердца и доступ в город, и мне не пришлось разочаровываться. Мы сражались весь день, пока дорога не оказалась пропитанной кровью и заваленной трупами. Бой велся все время на дороге, то отступая, то продвигаясь, но ворота в Каол ни разу не подверглись серьезной опасности. Бывали минуты передышки, во время которых мне приходилось вступать в разговор с красными людьми, в рядах которых я сражался. Один раз ко мне подошел сам Джаддакулантит, положил свою руку на мое плечо и спросил мое имя. «Я Дотор Саят», — ответил я, вспомнив имя, которое мне дали тарки много лет тому назад. По их обычаю это имя было составлено из имен двух первых воинов, убитых мною. «Ты могучий воин, Дотор Саят», — сказал Джаддак. «Когда день кончится, я поговорю с тобой в большом зале аудиенции». Вокруг нас снова закипела битва, и нас разъединили, но я достиг своего. С обновленными силами и с радостной душой ринулся я в сражение и бился до тех пор, пока последний зеленый воин отступил к своим пустыням. Только когда закончилось сражение, я узнал, куда собирались выступить в то утро красные войска. Оказалось, что Кулантит ожидал посещения могущественного северного Джеддака, единственного союзника каолян. Он хотел с подобающей помпой встретить гостя на расстоянии дневного перехода от Каола. Теперь выступление оказалось отложенным до следующего утра. Кулантит не вызвал меня к себе сразу после битвы, но послал ко мне одного из дваров, который провел меня в удобное помещение в той части дворца, где жили начальники гвардии. Здесь я провел с Вулой спокойную ночь и отдохнул от всех передряг последних дней. Вула тоже сражался со мной весь день, как настоящая марсианская боевая собака. Такие собаки очень часто сопровождают на войне диких зеленых воинов. Мы оба порядком пострадали в бою, но чудесные целебные мази Барсума оказали за ночь свое действие, и мы проснулись свежими и бодрыми. Я позавтракал с несколькими каолянскими командирами и нашел, что они такие же любезные и гостеприимные хозяева, как красные люди Гелиума, которые славятся прекрасным воспитанием и вежливостью обращения. Едва мы кончили завтракать, как явился посланный от Кулантита с приглашением явиться к нему. Когда я вошел в великолепный зал аудиенции, Джеддак поднялся со своего трона и, спустившись с эстрады, пошел мне навстречу. Это было высшее отличие, которого обычно удостаиваются только чужеземные правители. «Кордо Тарсаят!» — приветствовал он меня. «Я просил тебя прийти, чтобы передать тебе благодарность всего народа Каола. Ты герой вчерашней битвы. Если б ты не предупредил нас вовремя, мы, наверное, попали бы в ловушку. Расскажи мне о себе, из какой ты страны, и какое дело привело тебя ко двору Кулан-Тита?» «Я из Хастора», — ответил я. У меня действительно был небольшой дворец в этом южном городке, принадлежавшем гелиумскому народу. «Мое присутствие в стране Каол, — добавил я, — вызвано несчастным случаем. Мой аэроплан потерпел крушение на южной окраине вашего леса, а в то время, как я искал входа в город Каол, я заметил зеленых воинов, лежащих в засаде и поджидающих ваши войска». Может быть, Кулан-Тит и удивился про себя, зачем моему аэроплану понадобилось подлететь к самой границе его владений, но он был настолько любезен, что не вдавался в дальнейшие объяснения. Во время моего разговора с Джаддаком я услышал, что позади меня вошли еще какие-то посетители. Я не видел их лиц до тех пор, пока Кулан-Тит не направился к ним. Сделав мне знак за ним следовать, он хотел представить их мне. Я повернулся и с трудом мог сохранить спокойствие. Передо мной стояли злейшие мои враги и слушали, как Кулан-Тит расточал мне хвалебные речи. «Святой Хеккадр святых жрецов!» — говорил Джаддак. «Благослови Дотара Саята, доблестного чужеземца из далекого Хастора, чей чудесный подвиг и поразительная храбрость спасли вчера Каол». Матэйшанг шагнул вперед и положил свою руку на мое плечо. Его лицо не дрогнуло. Очевидно, моя красная кожа сделала меня неузнаваемым. Он ласково поговорил со мной и представил меня Туриду. Черный тоже, по-видимому, ничего не заметил. Затем Кулан-Тит, к моему удовольствию, занялся подробными рассказами о моих подвигах на поле сражения. Самое большое впечатление на него произвела, по-видимому, моя ловкость. И он все снова и снова расписывал, как это я ловко перепрыгнул через противника и раскроил ему череп мечом, в то время как сам перелетал через него. Мне показалось, что при этом рассказе глаза Турида расширились от удивления. Я заметил, что он несколько раз принимался пристально глядеть на меня, не пробуждалось ли в нем подозрение. А затем Кулан-Тит вздумал еще не кстати рассказать о диком колоте, который сражался со мной. Я увидел, что в глазах Матэйшанга тоже мелькнуло какое-то беспокойство, или мне только это показалось. В конце аудиенции Кулан-Тит объявил мне, что он желает, чтобы я сопровождал его в поездке навстречу гостю, и поручил меня командиру, который должен был доставить мне приличные доспехи подходящего тота. Я попрощался. Матэйшанг и Турит, оба, казалось, искренне выразили мне свое удовольствие, что имели случай познакомиться с таким замечательным воином. Я вздохнул с облегчением, когда вышел из зала. Конечно, только нечистая совесть заставила меня подумать, что враги разгадали мою истинную личность. Полчаса спустя я выехал из городских ворот с отрядом войск, сопровождавших Кулан-Тита. Несмотря на мое страстное желание узнать что-нибудь о Дее, Торисе и Туве из Птарса, ни во время моей аудиенции у Джаддака, ни во время моих прогулок по дворцу я не видел их и ничего не слышал о них. И все же я был убежден, что они должны быть где-нибудь в этом огромном, запутанном здании, и много бы дал, чтобы каким-нибудь образом остаться во дворце во время отсутствия Кулан-Тита и отправиться на розыски. К полудню мы встретились с головой отряда, навстречу которому мы ехали. Великолепный караван сопровождал иностранного Джаддака. Он растянулся на целые мили по широкой белой каолянской дороге. Авангард состоял из кавалерии. Доспехи, украшенные драгоценными металлами и каменями, ярко блестели на солнце. За ними двигалось тысяча богато разукрашенных повозок, запряженных огромными цитадарами. Эти низкие удобные колесницы двигались по две в ряд, а с обеих сторон грацевали ряды всадников. На спине у каждого чудовищного цитидара сидел юноша-возница. Повозки были полны женщин и детей, разряженных в пестрые шелка. Вся сцена воскресила в моей памяти первые дни на Барсуме. 22 года тому назад, когда я впервые увидел живописный караван зеленых тарков. Я никогда до этого не видал цитидаров на службе у красных людей. Эти животные, напоминающие допотопных мастодонтов, достигают огромных размеров и кажутся исполинами даже рядом с гигантскими зеленокожими и их огромными тотами. В сравнении с относительно небольшими красными людьми и мелкой породой их тотов величина цитидаров поражает. Животные были обвешаны блестящими сбруями и яркими шелковыми попонами, усеянными узорами из бриллиантов, жемчуга, рубинов и изумрудов. Каждая повозка была изукрашена шелковыми знаменами, флагами и вымпелами, развивавшимися на ветру. Впереди ехал сам Джеддак на белоснежном тоте очень редкой породы, а за ним двигались бесконечные ряды копьеносцев, меченосцев и стрелков. Это была действительно величественная картина. Караван двигался почти беззвучно, и изредка раздавался звон доспехов, случайный визг тота или глухой гортанный клёкот цитидара. Тоты и цитидары не имеют копыт и мягко ступают на мох своими плоскими ступнями, а широкие ободья колес вылиты из упругой массы, не издающей никакого шума. Иногда звенел веселый женский смех или детская болтовня. Красные марсиане веселый, общительный народ, полная противоположность угрюмой и замкнутой расе зеленых людей. Церемония встречи обоих джеддаков заняла целый час, а затем мы повернули и двинулись обратно в Каол. Как раз перед наступлением темноты голова колонны достигла городских стен. Но, вероятно, последние ряды арьергарда успели вступить в город только к утру. К счастью, я находился в передних рядах и после бесконечного банкета смог удалиться на покой. В эту ночь дворец внутри и снаружи был полон такой суматохой и суетой, что я не посмел начать поиски Деи Торис и вернулся в свою комнату. Проходя вдоль коридоров между банкетным залом и помещением, которое было мне отведено, я внезапно почувствовал, что за мной следят. Быстро оглянувшись, я успел заметить какую-то фигуру, скрывшуюся в открытой двери в ту минуту, когда я повернулся. Я немедленно побежал к тому месту, но фигура исчезла бесследно. Однако я готов был поклясться, что в тот короткий миг, когда она промелькнула перед моими глазами, я видел белое лицо и длинные желтые волосы. Этот случай навел меня на неприятные размышления. Если меня не обманул беглый взгляд на шпиона, то, значит, Маты и Шанг и Турит нисколько не были обмануты моим маскарадом. А если это было так, то даже большие услуги, которые я оказал Кулан-Титу, не спасут меня от его религиозного фанатизма. Но никогда опасения за будущее не мешали моему сну. А потому и в этот вечер я бросился на мои шелковые одеяла и немедленно заснул крепким сном без сновидений. К Алотам доступ в самый дворец не дозволяется. Я должен был поместить несчастного Вулу в конюшне, где содержались Тот и Джеддака. У него было удобное, даже роскошное помещение. Но я много бы дал, чтобы он оставался со мной. И если бы он был со мной, не случилось бы того, что произошло в эту ночь. Я спал, вероятно, не более четверти часа, когда внезапно проснулся от ощущения чего-то холодного и липкого, прикоснувшегося к моему лбу. Я немедленно вскочил на ноги и протянул руку вперед. Моя рука коснулась человеческого тела. Я бросился к нему в темноте, но запутался в одеялах и упал на пол. Пока я снова встал и нашел выключатель лампы, мой посетитель успел скрыться. Тщательный осмотр комнаты не сказал мне ничего. Кто же был этот ночной гость? И по какому делу ему вздумалось меня посетить в такой неурочный час? Так как на Барсуме воровство совсем неизвестно, то я не мог предположить, что это был вор. Убийство, правда, очень распространено, но оказалось маловероятным в данном случае, ведь неизвестный ночной посетитель легко мог убить меня во сне. Я терялся в догадках и собирался уже снова заснуть, когда десяток вооруженных стражников вошли в мое помещение. Дежурным командиром был один из моих любезных хозяев, с которым я завтракал утром. Но теперь на лице его не было и признака дружелюбия. «Кулан-Тит приказал привести тебя к нему», — сказал он сурово. «Идем».